Глава пятая. А жизнь-то налаживается. Зоя утром вскочила по будильнику. Сегодня нельзя было долго валяться в постели, нужно приготовить обед и ужин для мальчишек. Она наметила себе план на целый день и не собиралась от него ни на шаг отходить. Деньги были спрятаны в надежном месте, как говаривала ее бабушка, подальше положишь, поближе возьмешь. Вдруг Борис сегодня приедет и привезет продукты. Не надо, чтобы он их нашел, дабы не было лишних вопросов. Быстро приготовила рассольник и запеканку, позавтракала, налила себе в контейнер остатки вчерашнего супа и отрезала себе кусочек горячей запеканки. Немного подкрасилась, оделась и отправилась на работу. На улице еще было тепло, но уже все дышало осенью. В воскресенье нужно сходить с Сашкой за спортивной формой. Дедушка с бабушкой ему в прошлый раз хорошо подарили, так что должно хватить денег. На работе в раздевалке ее встретила старшая смены. «Зоя, подойди ко мне», — подозвала она ее. В груди у Зойки все похолодело. Она стала вспоминать, где она и чем могла накосячить. «Да что ты дрожишь, как осиновый лист? Иди сюда, не укушу я тебя». Старшая стояла около своего шкафчика. Зоя подошла на ватных ногах. «Я тебе тут кое-что принесла», — тихо зашептала женщина. «Вот, возьми, не побрезгуй, они новые. Схватила по акции, а они на узкую ногу, а у меня стопа широкая, да еще косточки». Вытащила из шкафчика пакет и сунула его в руки Зои. «Если не подойдут, то вернешь. Я вчера ехала домой и все думала, где ты ночью переобувку найдешь. Магазины-то все в это время закрыты», — продолжила шептать старшая. «А потом вспомнила, что у меня есть слепоны новые». «Спасибо, я босоножки с собой взяла», — так же тихо ответила Зоя. «В босоножках сейчас холодно уже в цеху, чай не лето. Ты померяй». Зоя уселась на лавку и достала ярко-розовые тряпочные слепоны, повертела их в руках, подошва была чистой, да и сама ткань говорила о том, что они абсолютно новые. Женщина примерила, оказалось, что они ей пришлись в пору. Старшая по смене обрадовалась. «Сколько я вам должна?» — тихо спросила Зоя. «Я тебя умоляю. Они у меня несколько лет валялись, я даже не помню, за сколько их купила. Так, бери и носи». «Так не пойдет», — покачала головой Зоя. «Мне бабушка говорила, что за любую вещь нужно хоть что-нибудь дать». «Тогда сколько не жалко», — кивнула старшая. «Вот», — Зоя вытащила из кошелька 100 рублей и положила на скамейку. «Хватит?» «Конечно, носи на здоровье». Женщина забрала со скамейки деньги и сунула их в кошелек. «А теперь быстренько переодевайся и на работу». День пролетел незаметно. Пару раз она звонила домой, чтобы узнать, как там ее мальчишки. Все же они ни разу не оставались вдвоем одни. Только Сашка на несколько часов после школы. А тут ребятне был предоставлен целый день. Старший сын ее заверил, что все хорошо, и папа еще не приходил. Позвонила и Екатерине Сергеевне. Сказала про комбинезон и про куртку со штанишками. «Ой, Зоечка, я к вам сегодня не приду. У меня Сереженька гостит, а я его рано спать укладываю, а вы допоздна работаете. Мы завтра к вам зайдем, можно? Надо же померить вещи». «Хорошо», — согласилась Зоя. Вечером она торопилась домой, хотелось скорее убедиться, что с мальчишками все в порядке. Раньше, когда она работала, за детьми следил Борис, а теперь вся ответственность лежит на ее плечах. Дома было тихо, телевизор не работал. В комнате мальчишек никого не было. Она кинулась в свою спальню. Сыновья лежали на ее кровати, и Саша читал вслух какую-то книжку. «Слава богу!» — выдохнула она. «Я уже напугалась, что вы куда-то пропали». «Нет, мамочка», — потер кулачками сонные глазки Лешка. «Мы по тебе и по папе скучали и пошли в вашу комнату. Саша про Буратино читал. Я не спал, тебя ждал». Сыновья повисли на ней с двух сторон. «Как хорошо, что вы у меня есть. Вы мои самые любимые родные человечки», — целовала она мальчишек. «Мама, мы убрались, суп и запеканку убрали в холодильник», — сказал Саша. «Посуду за собой помыли. и ничего не разбили. Вы же мои умницы. Суп очень вкусный, а еще мы ели смешную кашу с рыбой, сказал Лешка. Зоя с удивлением посмотрела на ребят. Какую кашу? И где вы взяли рыбу? В холодильнике в лоточке была каша, такая же, как в супе. А рыбу я из морозилки достал, уже готовую, ответил Саша. А, перловку лопали. Я много сварила, часть в контейнере убрала. Папа ваш не любит ее, называет шрапнелью. Вкусная каша, упрямо сказал Леша. И рыба вкусная. А запеканку вы вообще не ели? Ели в полдник. Это точно мои дети? Со смехом спросила Зоя. Ну, идемте на кухню кормить маму. Разогрела себе рассольник и принялась слушать своих ребятишек, которые наперебой рассказывали, чем они весь день занимались. «Я пытался позвонить папе, но он трубку не берет», — вздохнул Саша. «Наверное, занят». У Зои в сердце больно кольнуло. «Наверное», — кивнул сын. После маминого ужина ребятня была отправлена спать. Она прочитала им сказку и сама легла пораньше, отметив про себя, что так рано после рабочих смен она никогда не ложилась. Воскресенье у Зои прошло в режиме стирки и уборки. Она перебрала вещи мальчишек, отметив, что Саше нужен не только спортивный костюм. Как хорошо, что они перед школой закупились всем необходимым и взяли сыну новую форму. Хотя Борис утверждал, что можно еще в этой походить. Мальчишка из нее еще не вырос. Лешке подошли Сашины вещи, чему Зоя была несказанно рада. Хоть в этом плане у нее не будет болеть душа. Перед обедом забежала Екатерина Сергеевна вместе с внуком. «Мы с прогулки», — радостно сообщила женщина. «Сереженька, поздоровайся с тетей». «Здравствуй, тетя», — сказал Сережа басом. «Ну да, у нас такой голосок», — рассмеялась Екатерина. «Показывайте, где там наш комбинезон». Они примерили обе модели. «Я думаю, что мы возьмем курточку с брючками, так удобней, а шапочку с шарфиком я свяжу сама. Вот денежка». Она положила на стол 1500 рублей. «Спасибо вам, Зоенька. Можно я вам иногда буду позванивать, если вдруг нам еще что-нибудь понадобится?» «Конечно, можно», — кивнула Зоя. «Все, мы побежали, а то Сереженька устал и хочет кушать». Они забрали костюм и ушли. Борис так и не появился. Зоя попыталась ему позвонить, но с той стороны никто трубку не брал. Ей нужно было знать, ждать его или нет. Боялась, что уйдут с мальчишками в торговый центр, а он приедет и привезет им продукты. После обеда Зоя решила, что если муж появится, то он обязательно позвонит. Торговый комплекс находится рядом, так что они успеют обратно вернуться. К тому же у него есть ключи от квартиры, может просто оставить продукты и уйти. С такими мыслями отправилась за покупками. Сразу при входе в торговый комплекс Зоя заплатила за детский сад и за школьные обеды. Затем прошлись по детским магазинам, взяли бюджетный вариант спортивного костюма за 1500 рублей, еще прикупили пару футболок и носки. От подаренных денег еще немного осталось. Лешке тоже пришлось покупать футболку, так как брату купили, а ему нет. Взяла с распродажи за 100 рублей. Мальчишка был доволен. Конечно, если бы они пошли с Борисом, то потратили бы на одежду пацанам в 2, а то и в 3 раза больше. Он прекрасно разбирался в вещах и не позволил бы купить такую дешевку, как он выражался. Но Зоя была рада и этому. Теперь Саше не придется краснеть на физкультуре из-за коротких штанов и олимпийки с куцами рукавами. Борис в эти выходные так и не приехал, не сдержал своего обещания. Так что придется Зое дальше крутиться как-то самой.